Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. Мы готовимся к побегу из английской тюрьмы. У меня очень угрюмый товарищ по камере, и он оказался к тому же очень медлительным и неуклюжим. Столь медлительным и неуклюжим, что мне пришлось рассчитывать только на себя. Я представлял себе, что за окошком меня ждет третий гусарский полк с литаврами и знаменами, с леопардовыми чепраками на конях. И тогда я работал как одержимый, пока моя железка не покрывалась засохшей кровью, словно ржавчиной. Так ночь за ночью я долбил окаменевшую штукатурку и прятал куски в подушку, пока не настала минута, когда железный брус стал шататься. Тогда я рванул его изо всех сил и выломал. Это было первым шагом к свободе. Вы спросите меня, к чему все это, если в окошко не мог бы пролезть даже ребенок? Я вам отвечу. Выломав брус, я добыл сразу две вещи — инструмент и оружие. С помощью инструмента можно было расшатать камни, которыми было облицовано окно. Оружием я могу защищаться, когда вылезу через это окно. Итак, теперь я принялся за камни и долбил вокруг них заостренным концом бруса, пока не отбил всю известку. Само собой, днем я все убирал на место, и тюремщик не видел на полу ни песчинки. Так прошло почти 3 недели, и, наконец, я высвободил камень, в неописуемом восторге вытащил его, и в окошко, сквозь которое раньше виднелось 4 звезды, увидел целых 10. Теперь все было готово. Я поставил камень на место, смазав его края жиром и сажей, чтобы скрыть трещины там, где прежде была известь. Через 3 ночи должна была скрыться луна, и это, конечно, было самое лучшее время для попытки к бегству. В том, что я спущусь во двор, я не сомневался, гораздо больше меня беспокоило, как я оттуда выйду. Слишком унизительно было бы после всех стараний снова оказаться в этой дыре, уже без всякой надежды, или же быть схваченным стражей, которая бросит меня в одну из сырых подземных камер, предназначенных для тех, кто пытался бежать. Я стал обдумывать всевозможные планы. Как вам известно, у меня никогда не было случая показать себя в качестве генерала. Иногда после стакана другого вина я убеждаюсь, что способен придумывать самые неожиданные комбинации, и что если бы Наполеон в свое время поручил мне армейский корпус, его судьба могла бы сложиться иначе. Но как бы то ни было, а что касается маленьких военных хитростей и смекалки, необходимой офицеру легкой кавалерии, то тут я могу потягаться с кем угодно. И вот тогда-то эти качества мне пригодились. Я не сомневался, что они меня не подведут. Внутренняя стена, по которой мне предстояло вскарабкаться, была высотой в 12 футов, сложена из кирпичей и поверху утыкана железными шипами на расстоянии 3 дюймов один от другого. Внешнюю стену я мог рассмотреть только мельком, 2 раза, когда ворота дворика для прогулок были открыты. Она, видимо, была такой же вышины и с такими же шипами наверху. От внутренней до внешней стены было больше 20 футов, и у меня имелись основания полагать, что в этом промежутке часовых не было. Они стояли у ворот. Однако я знал, что снаружи стена оцеплена солдатами. Видите, друзья, какой мне попался крепкий орешек, и раздавить его было нечем, кроме пары собственных рук. Я возлагал все надежды и на рост моего сотоварища Бомона. Я уже говорил, что он был очень высок, не меньше 6 футов росту, и казалось, что если я взберусь ему на плечи и как-нибудь зацеплюсь за острые железки, то смогу перелезть через стену. Но удастся ли мне перетащить потом грузного Бумона, Это был вопрос первостепенной важности, так как если я затеваю что-нибудь вместе с товарищем, то пусть даже я и не питаю к нему нежных чувств, все равно ничто на свете не заставит меня покинуть его. Если я взберусь на стену, а он не сможет последовать за мной, я буду вынужден вернуться за ним. Впрочем, судя по всему, это его нисколько не тревожило, и я надеялся, что он уверен в своей ловкости. Не менее важно было знать, какой часовой будет дежурить перед моим окошком в ту ночь, когда мы начнем осуществлять свою попытку. Часовых сменяли каждые 2 часа, чтобы не притуплялась их бдительность». Я очень пристально наблюдал за ними каждую ночь из окошка и убедился, что они ведут себя по-разному. Одни были все время на стороже, так что даже крыса не могла пробежать через двор незамеченной. Другие же думали только о своих удобствах и, опершись на ружье, сладко спали, словно у себя дома, в пуховой постели. Среди них был один неповоротливый толстяк, который, прикорнув в тени под стеной, так крепко спал все 2 часа, что не слышал даже, как я бросал из окошка к его ногам куски штукатурки. Прервемся, друзья мои. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.